по случаю предстоящего 7-го съезда Трудовой партии Кореи 22 апреля Находкинское издательство «Формат» выпустило в сеть брошюры «Бессмертный классический труд великого вождя Ким Ир Сена. Укрепление партии и повышение ее руководящей роли – основная гарантия победы и революции». Между тем, 24 апреля Общество дружбы из Кореи, штаб-квартира которого находится в Испании, выставило на своем сайте «Нетворк Единой Кореи» «Бессмертный классический труд великого Ким Ир Сена. Единственный путь к объединению Родины. Великая консолидация всей нации». А в связи с днем основания Корейской народной армии на сайте Австрийского общества по содействию отношениям с Корейской народно-демократической республикой выставлен труд Ким Ир Сена по случаю создания антияпонской народной партизанской армии.